«Кстати, я слышала, что мы – какое-то ответвление рода Урабеси». Задумчиво перебирала воспоминания Ханока, встретившаяся с Юсихико после уроков. «Урабеси?» Юсихико не объяснил ей суть заказа и сказал лишь, что ищет черпак и наследников семьи Хацу, произошедших от потомков Додзи. Ответ Ханоки его озадачил. «Да, я слышала об этом от отца, и не знаю, правда ли это». Они сидели в вечерней забегаловке среди толп школьников и студентов. Постоянно надрывалась фритюрница, сообщая, что готова новая порция картошки. Официанты громко приветствовали новых посетителей. С прошлого месяца Ханока носила летнюю форму. Белую сорочку с длинными рукавами и красный полосатый галстук. Ей уже принесли заказанный ледяной чай, и по ходу разговора она размеренно помешивала его ложкой. По некоторым легендам, этот род произошел от Амано Кояна на Микота. «Амано... кого?» – растерянно переспросила Юсихико. «Амано Кояма на Микота», – хладнокровно пояснил Кагане. «Это главный бог храма Оноси, спустившийся на землю вместе со своими внуками. Также это главный бог великого храма Касуга в Наре». «Что? Так ты потомок бога?» – невольно воскликнул Юсихико, окидывая Ханоку взглядом. «Красавица, небесноглазая и потомок бога. Вот так любимица судьбы». В отличие от Юсихико, который не знал своих предков дальше бабушек и дедушек. «Но это просто семейная история. Я не знаю, правда ли это». «Это правда?» Не сдержавшись, Юсихико обратился к Кагане. Тот недовольно поморщился и посмотрел на него зелеными глазами. «Немало людей оправдывают свой авторитет, провозглашая себя потомками спустившихся с небес богов. Тем не менее, душа каждого человека так или иначе восходит к богам, так что это ничего не меняет». «Что? И моя? И моя? Отпусти мой хвост!» Кагане угрожающе приставил когти к руке Юсихико и пояснил. «Не только твоя. Половина современных японцев – потомки богов. Отмотай время на несколько веков, и наверняка найдешь те или иные связи с кланами Гэнзи и Хэйси. Оттуда с императорами Сэйва». Император второй половины 9 века. От него произошел клан Гэнзи. И Каммо. Император конца 8 века. Клан Хэйси ведет свою историю от него. Оттуда и к первому императору Дзиммо. Прадед Дзиммо, Нинигино Микото, бабушка Нинигино Микото, Аматерасу Омиками. Все другие родословные тоже так или иначе упираются в божественных предков. Рассказывал лис, стуча лапой по столу. Если взять нынешних настоятелей великого храма Касуга, наследников Фудзивары на Митинаги... Политик первой половины 11 века. Самый могущественный представитель клана Фудзивара в истории Японии. То они произошли от Накатоми но Каматари. Политик 7 века. Основатель клана Фудзивара. А тот, как и небесноглазая, потомок Амано Кояна но Микото. И таких историй полно. Полно? Да я впервые об этом слышу! Даже сейчас, будучи лакеем, Йосихико продолжал считать богов бесконечно далекими созданиями. Да, он спокойно разговаривал с ними, а некоторых порой брал в охапку и таскал на руках, но все равно считал их кем-то вроде иностранцев и даже не задумывался о том, что они могут быть его предками. «Юсихико, назови самого древнего человека из истории Японии, которого знаешь», — спросил Кагане, вновь бросая взгляд на Юсихико. Лаки обхватил свою голову и задумался. «Химико, наверное». По китайским летописям, жившая в 3 веке нашей эры правительница дояпонского государства Яматай. Уж это имя из учебника по истории он все еще помнил. Хотя бы в силу огромной известности этой женщины. Кагане покачал головой и вздохнул. Жрица Химика жила совсем недавно. «Что? Но ведь Химика из глубокой древности!» Он не помнил точно, жила ли она в эпоху Йойой. «С 3 века до нашей эры до 3 века нашей эры». «Или Кафун». «С 3 века нашей эры по 6 век нашей эры». Но во всяком случае задолго до появления самураев. Кагане удрученно посмотрел на него и продолжил. Химика жила спустя примерно тысячелетия после правления Дзиммо. Официальная история – лишь малая часть реальной. Люди жили в Японии задолго до того, как у них появились имена. Все они произошли от богов, и это не более чем мелкий несущественный факт. Йосихико ненадолго замер с раскрытым ртом, таращась на Кагане. «Такое чувство, что ты открыл мне новый мир». Вполне возможно, он до сих пор не знает и половины таких вещей, которые Кагане считает несущественными. Поскольку семьи покровителей наследовали храмы, многие из них вели генеалогические древа. Вдруг вставила Ханока, ставя чашку чая на стол. Возможно, поэтому, а также потому, что семья Хацу жила на таком маленьком клочке земли и поколениями служила храму, нам до сих пор известно, что они потомки Додзи. Хотя Ханока даже сейчас говорила очень медленно, она все равно стала заметно разговорчивее со времени их знакомства. Правда, эмоции она до сих пор не показывала. Видимо, такой уж у нее характер. «Отец тебе случайно ничего не рассказывал про черпак?» Йосихико понимал, что зря надеялся, но что ему оставалось, как не перебирать возможные зацепки. Ханока ненадолго углубилась в воспоминания и затихла. Наконец она печально выдохнула и покачала головой. «Прости, не помню, чтобы...» Начала она, но вдруг посмотрела в окно и прервалась. Йосихико тоже перевел взгляд и увидел, что вплотную к окну стоит парень в школьной форме и с отвращением пялится на них. «Ты его знаешь? Неужели опять бог?» Серые штаны с низковатой посадкой, белая рубашка с закатанными рукавами, свободно повязанный красный полосатый галстук. Коротко стриженные волосы, небрежно встопорщенные лаком, под мышкой мотошлем, облепленный наклейками. В общем, на первый взгляд, заурядный старшеклассник. Старшеклассник, который смотрит на Йосихико с явной ненавистью в глазах. «Слушай-ка, Ханока, это случайно не форма твоей школы?» — спросил Йосихико, вновь окидывая взглядом ее одежду. По меньшей мере, расцветка галстука совпадала в точности. «Да, но я его не знаю», — растерянно прошептала она. Поскольку она практически ни с кем не общалась в школе, наверняка она даже не всех своих одноклассников узнает на улице. Йосихико еще раз посмотрел на подозрительного школьника. Тот открыл рот и что-то сказал, но слова утонули в шуме забегаловки, и Йосихико ничего не расслышал. «А? Чего?» – переспросил Йосихико, прикладывая ладонь к уху. Парень поморщился и повторил, но на этот раз его голос перекрыл смех сидящей неподалеку компании школьниц. «Чего? Не слышу!» Зачем какой-то незнакомый парень бросает на Йосихико озлобленные взгляды и пытается докричаться через окно? Когда Йосихико не расслышал в третий раз, тот потерял терпение и ворвался в забегаловку. «Хорош прикидываться, что не слышишь! Я знаю, тебе все слышно!» Возмутился парень, подойдя к Йосихико. Следом он посмотрел на сидящую напротив Ханоку и на секунду замешкался, но взял себя в руки, подошел к Йосихико еще ближе и крикнул. «Какого черта ты пьешь чай с Йосидой-сан? Не понимаю! Вообще не понимаю!» Что заставило его так обозлиться. Пока Йосихико недоумевал, парень продолжил. «Вид у тебя заурядный, я бы даже сказал скучный. Отыгрываешь обычного прохожего? Не понимаю, что ты делаешь рядом с ней, когда у тебя рожа человека, которого зовут погулять, а потом отправляются без него, даже не заметив, что он не пришел. Эй, ты! Только я наконец-то нашел тебя, а ты тут охмуряешь школьницу, причем не какую-то, а Йосиду-сан, самую красивую девушку школы! Да ты настоящий преступник! Эй, ты!» Йосихико наконец-то завелся и встал со стула. По ходу речи парня он узнал пару новых вещей о Ханоке. Но в любом случае не собирался сидеть и молча выслушивать такие слова из уст незнакомца. «Ты кто такой? Чего грубишь?» Может, Йосихико и бездельник, но он взрослый человек, который не собирается терпеть нападки юнца взыгравшими гормонами. «И чего кричишь в помещении? Мешаешь другим!» «Лакей!» Перебил он его одним единственным словом. «Ты ведь лакей?» После этого вопроса в их уголке воцарилась тишина, как после цунами. «Хотя можешь не отвечать, все и так понятно. Не будь ты лакеем, уже спросил бы, что я имею в виду. К тому же у меня есть веские доказательства. Ты не переубедишь меня, что бы ни говорил». Йосихико переглянулся с Кагане. Никто не запрещал ему рассказывать другим людям о том, что он лакей. И тем не менее Йосихико не знал, что его вдруг назовет этим словом незнакомый школьник. «Нам с тобой надо потолковать, лакей!» Тем же угрожающим тоном заявил парень, не давая Йосихико собраться с мыслями.